Глава 32. Тиана. Брат никогда в жизни не повышал на меня голос. Папа мог и отругать, и наказать, если надо, а это нет. Зато сейчас он кричал на меня так, что звенело в ушах. «Ты с ума сошла, Тиа! Ты зачем лезла мне под руку? Захотела, чтобы Илверт меня убил?» Я только безнадежно всхлипывала и размазывала слезы по щекам. Мы с братом шли вперед к Самарину, а отряд, который сопровождал Илверта, остался где-то позади. Эд выбрал время на кратком привале, оттащил меня в сторону и ругал, на чем свет стоит. «Я не хотела, чтобы он тебя убил», — пыталась толковать брату. «Я просто люблю его, Эд. Люблю Илверта». И заревела громче. Было так страшно, как не было даже тогда, когда попала в плен сама. Эд победил Илверта, сумел укротить силой огня черную силу некромантии. Только разве мне или брату это принесло счастье? Эда сразу после боя отослали прочь, а я пыталась прорваться к Илверту. Сидела рядом с ним, прислушиваясь к сбивчивому дыханию, пока брат не утащил меня силой. И вот теперь он стоял и смотрел на меня, как на преступницу. «О чем ты говоришь, Тиана?» Эд перешел с крика на полушепот. «Илверт наш враг! Он пошел войной на Изельгард, захватил тебя в плен! Он мог в любую минуту нас убить! Наши друзья погибли от его руки, Тиа! Он враг, слышишь?» «Слышу. Только сколько бы ты ни повторял, ничего не изменится. Я его люблю». «Ты сама говорила, что шпионила по приказу Осмонда!» «Я сказала, что получила приказ, но Осмонду писала о самых незначительных событиях и никогда о планах Илверта. Он неплохой, Эд. Он просто хочет объединить Литонию, вернуть свою страну, понимаешь?» «Я не спорю, Тиа, но это не меняет главного. Мы давали присягу Изельгарду, а ты ведешь себя как взбалмошная девчонка. Да ты и есть взбалмошная девчонка, Тиана. Отец из-за тебя отправился на войну, но тебе все мало. Чего ты добиваешься? Бегство Илверта? Этого никто не допустит, никто, слышишь?» «Я понимаю, Эд, но что я могу сделать? Если он погибнет, то и я тоже!» Брат махнул рукой и потащил меня обратно к месту привала, сунул в руки тарелку с кашей и ложку и приказал. «Ешь!» Но разве можно думать о еде, когда в голове молоточками стучит «Ил, Ил, Ил, как он? Все ли с ним в порядке? Как мне ему помочь?» По всему выходило никак. Надо добраться до Самарина и там уже подумать, потому что сейчас Илверта охраняют слишком тщательно, а с меня глаз не спускает старший брат. И где-то рядом отец, который тоже по головке не погладит. Мы поели и снова двинулись в путь. Шли долго, с краткими привалами, чтобы спустя бессонные сутки увидеть впереди Самарин. Его ворота сейчас были широко распахнуты. Вокруг ничего, что напоминало бы обои. Получается, столицу просто сдали обратно Изельгарду, несмотря на все старания Ила, несмотря на то, что он оставил достаточно войск для защиты города. Вот и вся благодарность за его желание сделать жизнь в Литонии лучше. Мы с ним оба глупые дети. Я думала, Литония ответит на мои вопросы. Ил, что он сможет найти свое место, сделать то, для чего рожден. Мы ошибались. Мое место было в Изельгарде. Его, видимо, тоже. Но ничего уже нельзя изменить. Я не представляла, что буду делать дальше. Просто шла, чтобы идти. Куда это меня вел? Наверное, сейчас он не знал и сам. Вот только вдруг к нему бросилась какая-то женщина, схватила за руки. Солдаты кинулись на помощь, но будто узнали ее и отступили. «Лерианита?» — удивленно спросил брат. Женщина улыбнулась и кивнула. «Тиана, за мной!» — обернулся он. «Харпер, командование принимаешь на себя. Размести людей. Если будут меня искать, скажи, что вернусь через пару часов». «Есть командир!» — ответил Харпер. А это увлек меня за незнакомкой. Какое-то время мы петляли по улицам Самарина, пока не оказались перед большим светлым особняком. Лерианита поманила нас за собой. Кто она? Откуда Эдгар ее знает? «Это супруга твоего дяди Айка Эйша», — пояснил Эд на ходу. «Это милая солнечная женщина? Супруга дяди?» А по лестнице уже слетала девчонка в светлом платье с лентами в волосах и повисла у брата на шее. «Здравствуй, Лили», — тяжело вздохнул он. Но я прекрасно знала Эда и видела, что на самом деле он рад. «Как вы здесь очутились?» Лерианита взяла нас с Эдом за руки. «Здравствуйте, а?» Вдруг услышала я и отшатнулась. «Не бойся», — сказал Эд. «Лерианита не моя, но она может мысленно говорить с нами, хоть и не маг». «С ума сойти», — прошептала я. А Лили рассмеялась. «Твоя сестренка такая забавная, Эд», — сказала она. «Я рада, что она и моя сестренка. Я Лили Эйш, твоя кузина». «Тиана», — пробормотала я, окончательно перестав что-либо понимать. «И все-таки вернемся к моему вопросу. Что вы здесь делаете?» — настаивал Эд. «Я же оставил вас в Эйшвилле». «Лили так плакала», — покачала головой Анита. «Я день еще как-то выдержала, а потом сдалась. Дочь сказала, надо ехать в Самарин. Ее дар растет, особенно когда дело касается вас, так что мы знали, где встретить вас с Тианой». «Лили провидится, как и Айк», — пояснил Эдгар. То самое «с ума сойти» снова крутилось на языке. «Я уже слышала о разгроме войск Илверта», — продолжила Анита, увлекая нас к большой софе. «Айк тоже где-то там, но Лили говорит, что он жив и здоров, и скоро можно будет с ним увидеться». «Как вы попали в Самарин?» — спросил Эд. «Город был закрыт». Лили провела по подземным коридорам. Это было так страшно, но она сказала, что видит, как там шел папа, и ни разу ошибочно не свернула. «Зачем же вы приехали в столицу?» «Я должна быть здесь», — заявила Лили. «Я же говорила тебе, Эд, тут папа, и ты, и Тиана, и та женщина». Она покосилась на мать и замолчала. «Какая еще женщина?» «Одним словом, вот она я», — улыбнулась моя кузина. «Это дом моего мужа», — добавила Анита. «Вы можете остановиться здесь. Воинов много, поэтому скоро в городе не останется мест, и мне будет спокойнее, что мы не одни». «Хорошо, Лериэйш», — ответил Эдгар. «Благодарю за гостеприимство. Можно оставить с вами Тиану, а мне надо проследить, как разместили моих солдат». «Я с тобой», — подскочила с дивана. «Тиа, успокойся. Я скоро вернусь», — устало сказал брат. «Пожалуйста, побудь тут. Не заставляй меня искать тебя по всей Литонии». Стало стыдно. Для него минувший бой тоже не был легким. Мы долго шли, он устал. «Прости», — сжал его руку. «Я буду ждать тебя здесь. Не беспокойся, все будет в порядке. Возвращайся поскорее». «Я постараюсь», — кивнул Эд. «До встречи». Он вышел из особняка, а я осталась в компании Аниты и Лили. «Тебе надо умыться и отдохнуть», — засуетилась хозяйка особняка. «Сейчас распоряжусь, чтобы подготовили комнату. Лили, проводи пока Тиану в ванную». «Идем», — позвала меня кузина и провела вверх по лестнице. Дом оказался очень красивым, но было заметно, что вряд ли в нем постоянно живут. Никаких милых сердцу вещей, ничего, что намекало бы на личность его хозяев. Нет, Лер-Эйш и его семья вряд ли часто бывали в столице. Зато ванная меня порадовала. Из крана бежала теплая вода, и я с наслаждением смыла с себя дорожную пыль. В комнате уже ждало платье. Видимо, самой Лере Аниты. Мы с ней были приблизительно одного роста и комплекции. Прибежала девушка-служанка, помогла мне переодеться и проводила в гостиную. Там меня ждала Лили. «Мама распоряжается по поводу обеда», — сказала она. «Скоро придет. Как ты себя чувствуешь? Лучше?» «Относительно да», — вздохнула я и села рядом с ней. «Эд говорил мне, что познакомился с вами, но я не успела расспросить, как именно». «Все просто», — девушка пожала худенькими плечами. «Я заблудилась в тумане, вышла к заставе, там на меня напали, а Эд спас». «Действительно, куда уж проще». Я запустила пальцы в волосы, стараясь успокоиться, но мысли были не здесь, а где-то на подходах к Самарину, рядом с Илвертом. «Я могу чем-то тебе помочь?» — уже без улыбки спросила Лили, и сразу стала казаться старше. «Чем ты мне поможешь?» — вздохнула я. «Мой любимый человек попал в беду, и я не знаю, что делать дальше. Давай я посмотрю, если получится». Лили протянула мне тонкую ладошку, и я взяла ее за руку. Несколько минут девушка сидела не шевелясь, будто не со мной, а потом заговорила, тихо так, на меня и не глядя. «Я вижу твоего любимого. Видела и там, в Эйшвилле. У него впереди тяжелый путь. Очень тяжелый. Но иначе нельзя». «Почему?» «Мой папа говорит, это проклятие». Лили вздохнула и отвела взгляд. «Он говорит, что все должно повториться, Тиана. И мне становится так страшно». «Повторится что?» «Я не знаю. Мой дар еще очень мал, но он быстро растет и пугает». Появилась служанка и пригласила нас в столовую. На этом разговор прервался. Обедали мы в молчании, Лили загрустила. Анита, конечно же, не стала бы тянуться ко мне через весь стол, чтобы поговорить. После обеда меня проводили в спальню, и я вдруг поняла, как сильно устала. Сон пришел сразу, несмотря на то, что за окнами был разгар дня. А когда я проснулась, начинало темнеть. Вот это отдохнула. Поднялась, прислушиваясь к тишине в доме. Будто кроме меня здесь никого и не было. Поправила платье, расчесала волосы и спустилась на первый этаж. Как раз вовремя, потому что в двери входил Эд и папа. Я замерла на последней ступеньке лестницы. Отец выглядел суровым и угрюмым. Он так смотрел по сторонам, будто находился в стане врага. Видимо, так и было. «Здравствуй», — шагнула к нему, пряча взгляд. «Тиана», — В голосе отца читалось облегчение. «Наконец-то я тебя нашел». Он осторожно обнял меня, и я прижалась щекой к его жесткому мундиру, на миг почувствовав себя маленькой девочкой, которой ничего не страшно, потому что папа рядом. Но наш разговор еще впереди. «Какие новости?» — спросила Уэда, выбираясь из папиных объятий. «Ночью прибудет Осмонд», — ответил тот. «Сам король?» — уставилась на него. «Да, вот уж кто не сомневался в нашей победе. И где-то в то же время прибудут последние отряды, в том числе и тот, который охраняет Илверта». «Значит, Ил жив и скоро будет здесь. А значит, можно будет хоть что-то предпринять». А по лестнице уже спускалась хозяйка дома. Она увидела папу, радостно всплеснула руками и кинулась к нему на шею. «Анита?» — спросил он завороженно. «Все стихи Изельгарда. Анита, это действительно ты?» Она смеялась и плакала одновременно, обнимая папу так, будто он был самым родным для нее человеком. «Боги, 20 лет!» — прошептал отец. «Какая ты стала красавица! Всегда была, конечно, но сейчас особенно!» Анита покраснела и смущенно потупила взгляд, а потом взяла его за руку. Видимо, что-то говорила. «Ничего себе!» — улыбнулся папа. «Да у тебя полно скрытых талантов!» — сказал он и представился Лили. «Эрвин Катеус, отец Эдгара и Тианы». И она вдруг так же засмущалась, как и мама, и покраснела, став похожей на заморскую птичку. «Я очень рада встрече с вами, Лера Теус», — звонко ответила Лили. «Мама много рассказывала о вас». «Да, я тоже много о тебе читал в письмах Аниты и рад познакомиться лично, Лили». Анита снова сжала руку папы и увлекла за собой в большую гостиную первого этажа. А я вздохнула с облегчением. Тяжелый разговор откладывался. Лили тут же умостилась рядом с Эдом, а я между Эдом и Анитой. Папа сел с другой стороны от подруги. «Как тебя занесло в столицу? Я думал, ты в Эйшвилле», — говорил отец. «Приехала из-за дочери», — отвечала Анита. «Ее магия растет, и это немного пугает. И когда Лили начала рваться сюда, я приехала тоже». «Ты провидица?» — спросил папа у Лили. Она кивнула. «Надо же. Ты очень похожа на тетю Илмару, Лили. Она тоже была очень светлой». «Папа тоже так говорит». Легкое облачко набежало на лицо отца. Видимо, встреча с Айком Эйшем не входила в его планы. «Я рад повидаться с тобой», — говорил он Аните. «Я тоже, Эри. Письма письмами, но я безумно скучала». Какие теплые между ними отношения. Не знала бы, что папа любит маму, приревновала бы за нее. А папа с Анитой разговаривали о чем-то понятном только им двоим. Мы с Эдом сослались на усталость и разошлись по комнатам. Брату надо было отдохнуть, а я просто хотела недолго побыть одна. Как и думала, полчаса спустя в коридоре послышались шаги папы. Они затихли перед дверью. Раздался стук. Хотелось трусливо притвориться спящей, но я сказала: «Входи». Папа прошел в комнату. Стало заметно, что он тоже устал, как и мы, и даже похудел за эти дни. Я так и сидела на кровати. Отец сел рядом и взял меня за руку. «Нам надо поговорить с Тиа». «Я тебя слушаю», — ответила почти шепотом. «Ты хоть понимаешь, что натворила девочка? Сбежала из дома, записалась в полк. Мать места себе не находит. А если бы ты погибла, если бы была ранена? Мне рассказали, что проклятый Эйш спас тебя от плена. А если бы нет?» «Почему проклятый, папа? Почему Эйш твердит, что ты проклял их род?» «Я откуда знаю? Я не маг, в отличие от Эйшей. Да, желал им издохнуть, и это не секрет. Продолжал бы и по сей день, если бы Аниту не угораздило стать женой младшего Эйша. Кто-кто, а она заслуживает только счастья». «Вы давно знакомы?» 23 года», — ответил отец. «Она была рабыней в Эйшвилле, как и я. Единственной, кроме твоей матери, кто видел во мне человека. Потом появилась Лайза, Шиан, но изначально была только Нита. Если бы не она, я бы пропала». «Как же так получилось, что она вышла замуж за Айка?» — озадачилась я. «Эйш верил, что Нита спасет его от меня», — усмехнулся папа. «Поэтому держался к ней поближе, а она пожалела дурака. Жалость иногда является предвестницей любви. В случае Ниты так и было. Она упросила меня не убивать Эйша, хотя руки очень чесались. Скверная история, Тиа. Давай не будем». «Хорошо, как скажешь». Для меня все разложилось по полочкам, кроме одного. Как папа решился взять к себе дочь злейшего врага? Ладно бы я была дочерью его любимой, так нет. «Надеюсь, ты сделала выводы», — угрюмо добавил отец. и больше не станешь бегать по всей Лютонии?» «Не стану», — пообещала, прижимаясь к нему. «Прости, я действительно была в таком отчаянии, что не могла ни о чем думать». «Я не злюсь. Только больше так не делай». Папа обнял меня, и я затихла. «Да, глупо. Невозможно глупо все вышло. Но я не жалела, потому что здесь, в Лютонии, встретила Ила». «Пап», — сказала тихо, — «можно тебе кое в чем признаться? Только пообещай не ругаться». «Попробую», — улыбнулся он. «Я люблю Илверта, короля Лютонии». Отец уставился на меня так, как если бы на голове выросли рога. Я даже потянулась проверить, нет ли их там. «Еще лучше», — прошептал отец. «Нет, я ничего не имею против Ила, но если он каким-то чудом выживет и вернет себе престол Лютонии, никогда не дам согласия на ваш брак». «Я и не рвусь в королевы, папа». «А он рвется. И его отец...» «Давай называть вещи своими именами. Большей мрази я не встречал. Я о родном отце, конечно». «И мой был таким же, как ты говоришь». Папа осекся и замолчал. Он сидел долго, очень долго, прежде чем заговорил снова. «Ты взрослая девушка, Тия, и сама можешь выбирать свою судьбу. Но я бы не хотел, чтобы ты страдала. Это во-первых. А во-вторых, твой король в плену. Конечно, я сделаю все, чтобы помочь мальчику не из-за тебя, а из-за Ника и Бранды. Но, боюсь, всех моих усилий будет мало для его спасения». «Папа, пожалуйста, он ни в чем не виноват». «Он развязал войну, Тиана. Не скажу, что сам святой нет. Когда встал вопрос о том, как остаться вместе с твоей мамой, я тоже склонил Изельгард к войне, Тио, и победил, поэтому не жалею. Рабство в Лютонии исчезло. Правда, из страны, но не из умов, как видно. А Илверт? Османд не выпустит его так просто. Османд самолюбив, а уязвленное самолюбие — та еще штука». «Что же нам делать, папочка?» «Ждать», — вздохнул он. «Ждать, пока приедет король. Сейчас мы бессильны. И даже если попытаемся помочь мальчику сбежать, представляешь, что будет? Амелинда — заложница Османда». «Как?» — я вскочила с кровати. «Они с Брандой приехали в Истер, чтобы спасти Ника». «Да, Эд мне говорил, но заложница...» «Король недоволен, что я пошел воевать, Тия, и он боится, что за мной пойдут люди. Сейчас надо подождать. Пусть все немного уляжется. Если мы вернемся в Истер, я смогу действовать. А здесь? Османду стоит написать в Изельгард, и все погибнут. Эми, Ник, Бранда. А твой брат в замке один с дочерьми Бранды. Думаешь, он сможет защититься?» «О, стихии!» Я села и закрыла лицо руками. Папа обнял меня за плечи и долго сидел рядом, думая о чем-то о своем. А потом сказал: «Не отчаивайся. Безвыходная ситуация — это редкость. Мы что-нибудь придумаем. Постарайся отдохнуть. Завтра будет тяжелый день». Поцеловал меня в лоб и вышел из комнаты. А я легла, свернулась клубочком и полночи проплакала в подушку. Самое страшное, что папа прав. Сейчас мы бессильны. И это тоже моя вина.